возбуждали его профессиональную гордость. Закрыв окно, он стал набирать номер телефона. Алло? Да-да, это я. Что вы сказали? О, конечно, отлично помню. Как поживаете, сеньор Санта-Мария? Ничуть. Буду рад вам помочь. Слушаю вас. Нет, я вас слушаю. Так чем могу быть полезен? О, и прекрасно сделали. Деликатные проблемы меня всегда занимали. Разумеется, я пошутил, но в самом деле, если вам нужна моя помощь... Что? Простите, не понял. Нужен мой совет? То есть, любопытно, в какой области я мог бы быть вам полезен? Ведь не в вашей профессиональной сфере. Ах, вот как? Нет, я крайне польщен. Но вы не могли бы уточнить? Ах, так? Да, понимаю. Простите. Дай мне, пожалуйста, пепельницу. Спасибо. Массимо, ты что, решил поработать другом по телефону? Дурочка. Алло. Да, понимаю. Лучше побеседовать с глазу на глаз. Когда вам удобнее, комиссар? Мне самому? Да хоть сегодня. В 5? Хорошо, комиссар. Нет, я предпочел бы сам к вам заехать. Заодно воспользуюсь случаем, чтобы вы по-прежнему находитесь на проспекте Винцалю. Так вот, я тоже хотел бы попросить вас об одолжении. Одному моему другу надо продлить паспорт, и как раз вчера он спрашивал, не могу ли я... Вот, от души вас благодарю. Его фамилия Ривьера, Лелло, точнее, Марчелло Ривьера. Он сдал паспорт в префектуру 3 или 4 дня тому назад. Сегодня оформите? О, не знаю, как вас и благодарить. Да, о нет, совсем не трудно. И потом, поверьте, я действительно польщен, хотя и боюсь, что мои советы вам мало чем помогут. Ну, во всяком случае, рад буду снова повидаться с вами. Хорошо. Значит, ровно в 5. Кто тебе звонил? Полицейский комиссар. Вот так сюрприз. Я было подумала, что молодой человек стал на путь исправления и решил поработать другом по телефону. Но связаться с полицией? Почему же? Разве они не такие же люди, как все? Очередной удар ниже пояса. И давно ты с ним познакомился? Как его зовут? Санта-Мария. 2 года тому назад. Помнишь, когда обокрали виллу моих родителей? Ах да, украли варенье, а заодно и холодильник. И твой блистательный полицейский комиссар, разумеется, нашел виновных благодаря единственной улике — окурку со следами губной помады. Никого он не нашел, но человек он приятный и совсем не глупый. Но что ему за совет от тебя понадобился? Да не нуждается он в моих советах, просто хочет получить от меня сведения о ком-то, кого я знаю, либо по его предположениям могу знать. Но он человек воспитанный и вот придумал благовидный предлог. Ах так, оказывается, ты еще и полицейский шпион. Гнусный доносчик. Впрочем, это лучше, чем быть снобом. Таким ты мне больше нравишься. А потом расскажешь, да? Теперь я убегаю. Придешь к нам ужинать? Видишь ли, сегодня вечером ничего особенного. Мирный семейный ужин с дядюшкой Эммануэль и тостами, приготовленными мной, так как... Ах да, забыла тебе сказать, я снова осталась без прислуги. Фатальное невезение. Мне очень жаль, я бы с удовольствием помог тебе поджарить тосты, но сегодня не могу. У меня тоже семейный ужин. Ну хорошо. Тогда о тайнах полиции ты мне расскажешь завтра. Мне вполне можно доверять. Я под судом и следствием никогда не была. Самый опасный тип женщин. Восемь рабочих на проспекте. Среда пополудни. 8 рабочих на проспекте нагнулись и по команде мастера выпрямились, подняв длинную серую трубу. Траншею со стороны Виа Грандис к полудню засыпали, но теперь ее копали уже с противоположной стороны. Поставили новые оградительные барьеры.